При появлении гостей она слегка покраснела. И все же она встретила их непринужденно, и в ее полном достоинстве поведении не замечалось ни тени обиды или преувеличенной приветливости. Элизабет сказала каждому из друзей ровно столько, сколько требовали приличия, и снова взяла за шитье. Только раз осмелилась она бросить взгляд на Дарси. Как обычно, он казался серьезным, и она подумала, что сейчас он больше похож на Дарси, которого она видела прежде в Хартфордшире, чем на того, которого узнала в Пемберли. Но, может быть, находясь рядом с ее матерью, он не мог вести себя так, как в присутствии ее дяди и тети. Такое предположение, сколь оно ни было огорчительным, казалось правдоподобным. На Бингли она тоже успела взглянуть лишь мельком, заметив при этом, что он выглядит счастливым и смущенным. Миссис Беннет встретила его с такой чрезмерной любезностью, что старшим дочкам стало неловко, в особенности из-за контраста между этим приемом и церемонным приветствием, которым она удостоила его друга. Это различие особенно болезненно переживала Элизабет, знавшая, что миссис Беннет была обязана мистеру Дарси спасением от бесчестия любимой дочери. Дарси справился у Элизабет о здоровье мистера и миссис Гардинер, смутив ее настолько, что она едва могла ответить, а затем не проронил почти ни одного слова. Они сидели довольно далеко друг от друга, и его молчание, возможно, объяснялось именно этим, но в Дарбишире все было по-другому. Там, если он не мог разговаривать с ней, он беседовал с ее друзьями. Здесь же, в течение многих минут, его голоса вовсе не было слышно. И когда, одолеваемая любопытством, она время от времени бросала на него беглые взгляды, она замечала, что он одинаково часто смотрел на нее и на Джейн, а еще чаще просто опускал глаза. Его озабоченность и меньшая в сравнении с предыдущей встречей готовность быть ей приятным объяснялись достаточно просто. Она была разочарована и жестоко за это на себя злилась. «Ну, разве я могла ждать иного?» — спрашивала она себя. И все же, почему он пришел? Ей не хотелось разговаривать с кем-нибудь другим, и у нее не хватало духу обратиться к нему. Справившись о здоровье его сестры, она больше ничего не могла придумать. «Как давно вы уехали, мистер Бингли?» — заметил миссис Беннет. Мистер Бингли с готовностью согласился. — Я уже начала побаиваться, что вы и вовсе не вернетесь. Поговаривали, будто к Михайлову дню вы откажетесь от аренды. Надеюсь, этого не случится. Как много за ваше отсутствие изменилось. Мисс Лукас вышла замуж и теперь живет своим домом. И одна из моих дочерей тоже, надеюсь, вы слышали. Вы могли об этом прочесть в газетах. Я знаю, об этом сообщалось в «Курьере» и в «Таймсе», хотя, конечно, не так, как следовало бы. Сказано всего лишь «На днях Джордж Уикхем, эсквайр, на мисс Лидии Беннет». И ни словечко об ее отце, из каких она мест, ровно ничего. Это дело рук моего братца Гардинера. Просто понять не могу, как его угораздило так оскандалиться. Вы читали?